Он очень много читал. Каждый вечер, если только Мемтак не наносил визита, и половину каждого дня. Он, конечно, отрывал время от переводов для их милости, но никогда не злоупотреблял этим. Ведь эта работа была единственной надеждой на будущее. Он понял, что если хочет делать достаточно понятные переводы древних текстов, то должен хорошо разбираться в современной культуре. В Летнем дворце была хорошая библиотека, и когда он заявил, что для работы ему необходимо иметь к ней доступ, Мемтак все устроил. Но истинной его целью было не улучшение качества переводов, а стремление понять, что случилось с его миром и почему возник этот мир. Поэтому на его экране для чтения постоянно был заряжен какой-нибудь свиток. Принцип печатания на свитках он нашел просто-таки восхитительным. Он превращал старую систему чтения переплетенных листов в принципиально новую и куда более эффективную систему считывания. Для чтения было всего-навсего необходимо опустить в читающее устройство сдвоенный цилиндр, включить устройство и смотреть на экран. Буквы бежали перед глазами с определенной скоростью, и когда строчка доходила до конца, цилиндры начинали вращаться в обратном направлении, давая возможность читать следующую строчку, которая была напечатана по отношению к первой вверх ногами. Глаза не теряли времени на возвращение к началу следующей строчки. Зато скорость воспроизведения текста на читающем устройстве можно было регулировать, сообразуясь с собственной возможностью воспринимать его. И по мере того, как практика Хью в чтении увеличивалась, он увеличивал скорость все больше и больше и мог читать уже в несколько раз быстрее, чем по-английски. Но он не находил того, что искал. Где-то в прошлом различие между фактом, выдумкой, историей и религиозными писаниями, казалось, стиралось. Даже после того, как он выяснил, что война между Востоком и Западом, забросившая его сюда из его собственного столетия, датировалась 703 годом до Великого Изменения, он все равно с трудом находил соответствие между миром, который был ему когда-то знаком, и историей, заключенной в свитках. Описанием войны еще можно было верить. Сам он был свидетелем только первых ее часов, но свитки давали возможность узнать, как примерно разворачивались события дальше. Ракетно-бомбовые удары, которые именовались «блестящим превентивным ударом» и «массированным ударом возмездия», стершие с лица земли города от Пекина до Чикаго и от Торонто до Смоленска. Огненные смерчи, которые причинили ущерб в десятки раз больше, чем бомбы. Нервный газ и другие отравляющие вещества, которые доделали дело и уничтожили тех, кого пощадили пожары. Болезни, инкубационный период которых закончился как раз тогда, когда горстка уцелевших начала приходить в себя и обретать признак надежды. Болезни, эпидемии которых со временем не становились слабее. Да, всему этому можно было верить. Осуществление всего этого сделали возможным башковитые ребята. А тупые ребята, на которых они работали, даже и не подумали предотвратить все это. И просто не считались с такой возможностью, когда башковитые ребята делали все, что они им заказывали. «Нет», — напомнил он себе, — «он никогда не считал, что лучше красный, чем мертвый. Не считает так и теперь». Нападение было на 100% односторонним, и он не жалел ни об одной мегатонне массированного возмездия. Но что было, то было. Свитки говорили о том, что уничтожено было все северное полушарие. А как же насчет остального мира? В свитках говорилось, что в Соединенных Штатах ко времени войны негры находились на положении рабов. Значит, кто-то выкинул целое столетие истории. Сознательно? Или нет? Или это явилось следствием путаницы и отсутствия сведений? Насколько это ему было известно, в смутное время на протяжении почти двух столетий по всему миру пылали костры из книг. Сожжение книг продолжалось даже и некоторое время после изменения. Было ли это утраченной историей, как история Крита, например? Или жрецы сочли, что так будет лучше? А с какого момента китайцев стали считать белыми, а индусов черными? Конечно, если судить исключительно по цвету кожи, то китайцы и японцы были такими же светлокожими, как и любой средний белый его времени. а индусы так же темнокожие, как и африканцы. Но в его время антропологическое деление народов было совсем иным. Само собой, если в виду имелся только цвет кожи, а, видимо, именно он только и имелся в виду, спорить было не о чем. История утверждала, что белые со своими дурными наклонностями уничтожили друг друга почти окончательно, оставив в наследство землю простодушной, душевной, милосердной темной расе, избранной расе великого дяди. Немногочисленные выжившие белые, спасенные дядей, были выхожены и выпестованы, как дети, и теперь снова плодились и размножались под благосклонным руководством избранных. Так было написано. Хью мог судить, что война, которая полностью уничтожила Северную Америку, Европу и всю Азию, кроме Индии, могла унести жизни большинства белых и почти всех китайцев. Но что же случилось с белым меньшинством в Южной Америке, с белыми в Южноафриканской республике, с австралийцами и жителями Новой Зеландии? Как он ни бился, ответа Хью так и не нашел. Единственное, что было определенным, так это то, что избранные все были темнокожими, а их слуги – бледнолицами и обычно низкорослыми. Хью со своим сыном были гораздо выше других слуг. И наоборот, даже те немногие избранные, которых он видел, были людьми весьма крупными. Если нынешние белые произошли от австралийцев? Нет, этого не может быть. Австралийцы никогда не были малохольными. А так называемые экспедиции милосердия, что это? Вылазки за рабами или погромы? Или, как говорится в свитках, спасательные экспедиции для поисков уцелевших? Вину за все эти пробелы в истории, скорее всего, следовало отнести за счет сожжения книг. Хью было неясно, все ли книги швырялись в костер, или, возможно, технические книги были сохранены, поскольку было ясно, что избранные обладали технологией, гораздо более развитой, чем в его время, и было не похоже, что они начинали с нуля. А может быть и так? Ведь современная ему наука и техника в основном развились за последние 500 лет. При этом большая ее часть создавалась в последнее столетие, а наиболее удивительным открытием не было и 50 лет от роду к началу войны. Так мог ли мир, скатившийся в пучину варварства, вновь выбраться из нее за 2000 лет? Конечно же, мог. Так или иначе, но Коран был, похоже, единственной книгой, которая официально избежала костра. Да и то у Хью появилось сомнение, тот ли это еще Коран. В свое время у него был перевод Корана, и он несколько раз перечитывал его. Теперь он очень жалел о том, что не взял его с собой в убежище, потому что Коран в том виде, в каком он его видел теперь, на языке, не соответствовал тому, что он из него помнил. Например, он помнил, что Магомед был рыжеволосым арабом. В этом же Коране неоднократно подчеркивалось, что цвет его кожи был черным. И еще он был совершенно убежден, что Коран совершенно не нес в себе расистских взглядов. Исправленная же и дополненная его версия просто-таки сочилась им. К тому же в Коран входил теперь Новый Завет с казненным Мессией. Он проповедовал свою веру и был повешен. Все религиозные свитки были испещрены виселицами. Хью не имел ничего против того, что он новый. За прошедшие века вполне могли появиться новые откровения. А ведь в любой религии откровения появляются так же легко, как котята рождаются. Но он был против того, что была произведена определенная ревизия слов пророка, очевидно, для того, чтобы они пришли в соответствие с этой новой книгой. Вот это уже было нечестно. Это было самым настоящим обманом. Структура общества также была загадочна. Он только начал с трудом разбираться в этой сложной культуре, устойчивой, даже застывшей. Высокоразвитая технология, немного новшеств, все гладко, эффективно, и в то же время постепенно приходит в упадок. Церковь и государство едины. Один язык, один король, один народ, один Господь. Лорд-владетель был как главой государства, так и главой церкви, владея абсолютно всем по воле дяди, а лорды-хранители, такие как Понс, обладали всего лишь оленными поместьями и являлись его епископами. К тому же были еще и многочисленные граждане, само собой избранные, так как Белый личностью не являлся. Торговцы, землевладельцы, люди разных профессий и так далее. Кое в чем можно было заметить чуть ли не проблески тоталитарного коммунизма на фоне частного предпринимательства. Черт, если он правильно понимал прочитанное, то здесь существовали даже корпорации. Наиболее интересным для Хью, не считая того, что, как он выяснил, его статус согласно закону и обычаю равнялся нулю, была система наследования. Семья была всем, браки – ничем. То есть они существовали как таковые, но особого значения не имели. Наследование происходило по женской линии, власть осуществлялась мужчинами. Это смущало Хью, пока в один прекрасный день все не стало на свои места. Понс являлся лордом-протектором потому, что он был старшим сыном чьей-то старшей дочери, старший брат которой был лордом-протектором перед Понсом. Таким образом, наследником Понса становился старший сын его старшей сестры. Титул передавался от матери к дочери непрерывно и бесконечно. Причем власть сосредотачивалась в руках старшего брата каждой из наследниц женщин. Кем был отец Понса, совершенно не имело значения. И еще меньше значения имело то, сколько у него было сыновей, поскольку ни один из них не обладал правом наследования. Понс был преемником брата своей матери. Его наследником должен был стать сын его сестры. Хью понимал, что при подобной системе брак никогда не смог бы играть хоть маломальски значительную роль. Побочные дети вообще никакой сколько-нибудь значительной роли играть не могли. Но семья приобретала как никогда раньше важное значение. Женщины избранные. Теперь никак не могли быть недооценены. Они обладали значительно большим весом, чем мужчины, еще и потому, что правили посредством своих братьев, и религия признавала это. У единого бога, всемогущего дяди, была старшая сестра, Мамалой Вечная, настолько священная, что ей даже не осмеливались молиться, и имя ее никогда не поминалось в суе, она просто была. Могущественное воплощение женщины, которое дало жизнь всему сущему. У Хью создалось впечатление, что он когда-то уже читал о таком порядке наследования, от дяди к племяннику по женской линии. Поэтому он справился в Британике и с удивлением обнаружил, что такая система доминировала то в одной культуре, то в другой, в разные времена и на всех континентах. Великое изменение имело место, когда Мамалой наконец преуспела, действуя опосредованно, как всегда, в объединении всех чад своих под одной крышей. Назначив ответственным за все их дядю, она удалилась на отдых. Хью так прокомментировал это: «И Господь помог человеческой расе».